По Геркулесу пополз слух о том, что начальник, товарищ Полыхаев, заперся с каким-то посетителем в своем пальмовом зале, и вот факт, не имеющий прецедента. Уже 3 часа не отзывается ни на стук своей секретарши Серны Михайловны, ни на вызовы по внутреннему телефону.